Глава 65. Тереза Холт. 1 ноября, 9:45. Ещё задолго до того, как суд над Стэнли Ламбертом был признан обществом грандиозным, он уже обещал стать по меньшей мере самым ярким событием за последние несколько десятилетий в Руаре. Первое место было отдано истории больничного стрелка. Хотя слушание и было открытым, из-за количества пострадавших от рук Ламберта и Маккормака, близких родственников жертв и побочных участников разбирательства, места в зале суда были ограничены. Впервые за 20-летнюю историю существования здания суда вместительность его главного зала оказалась недостаточной, из-за чего в результате даже прессу ограничили в доступе. Процесс изнутри будет освещать всего 3 канала. Повезло, что мы не в каком-нибудь Нью-Йорке, где залы судов, холлы и даже улицы гораздо более вместительные. Там бы всем действующим лицам этого заседания действительно потребовались бы телохранители, так как журналисты, терроризирующие Руар и его окрестности уже 3-ю неделю, отличались крайне агрессивным напором. На прошлой неделе одна матёрая журналистка явилась в школу имени Годдарта под предлогом поговорить с учителями об их погибшей от рук больничного стрелка коллеге Ванди Фокскасл. Но не остановилась на учителях и, проникая в кабинеты младших классов, начала разыскивать Берека и дочь Ванды, Мэлори, чтобы пообщаться с детьми с глазу на глаз. «В тот день я не отвела Берека в школу из-за толпы журналистов, отныне ежедневно поджидающих нас на подъезде в школу. Но Мэлори Фокскасл в школе была, и та бестактная журналистка, давно атакующая семью Фокскасл, добралась до неё. Для обычной школы найти нового учителя в самом разгаре учебного года было бы сложно. Но только не для школы имени Годдарда. После гибели Ванды Фокскасл администрация достаточно оперативно нашла замену миссис Фокскасл, взяв на должность учителя младших классов молоденькую мулатку мисс Паркер. Её, как высокооцененного и многообещающего молодого специалиста, переманили из обычной школы. Именно мисс Паркер отбила заплаканную до бордового цвета лица Мэлори от нахальной журналистки и её фотографа. А уже на следующий день в одном из самых популярных новостных журналов штата Мэн появилась статья с фотографией зарёванной малышки под авторством этой стервы. Главные жертвы — дети. С учётом того, что мать Мэлори Фокскасл в каком-то смысле была убита из-за меня, Лордес и Ричард, целясь в меня, попали в неё. Я не могла отвести взгляд от той боли, которую эта лживая, нахальная, грубая мерзавка нанесла Фокскаслам. Байрон уже позаботился о том, чтобы эту журналистку вместе с её криворуким фотографом лишили профессиональной аккредитации. Это не умолит моей вины перед семейством Фокскасл, но хотя бы немного убаюкает мою боль. По крайней мере, я на это надеюсь. В зал суда всё ещё не впускали, поэтому мы стояли одной большой толпой в коридоре неподалёку от входа в него. Помимо всей моей семьи, рядом со мной находился Байрон, а вскоре к нам присоединились мать и брат Рины. Миссис Шейн за эти годы сильно постарела. И в свои 61 выглядела минимум на 5 лет старше своего реального возраста. А Грэм откровенно возмужал и покрасивел. Сначала Шейны обсуждали только радостный факт того, что личность убийцы Рины наконец установлена. Они нерушимо верили в то, что благодаря упорности действующего следователя Пейтон Пайк убийца рано или поздно будет пойман. Однако после того, как к нам присоединилась жена Грэма Джованна, все сразу же переключились на тему подмены младенцев. Ламберт поменял Джованну с Оливией Файбер сразу после их рождения. И эта информация откровенно сложно воспринималась не только Джованной, Оливией и их родителями, но и их ближним кругом. Вскоре тема обсуждения перебросилась на коллегу Грэма Шейна, Раймунда Хогарта, бывшего парня Рины, и его жену, и их новорождённую дочь. И таким образом все незаметно сосредоточились на беспокойстве о своих и чужих детях. Моя мать так остро и так ярко сочувствовала пострадавшим от подмены детей родителям, что я, чтобы отвлечься от глубины её сочувствия, граничащего с безотчётной болью, начала блуждать взглядом по небольшим скоплениям людей, неустанно пребывающим по коридору и неумолимо стремящимся ко всё ещё закрытым дверям зала суда. Вдруг, заметив Оливию с её родителями, не биологическими, а теми, которые её воспитали, в компании с Пенелопой, Одриком и его отцом, мистером Лютером Темплтоном, я с силой сжала зубы, отметив, как их компания сосредоточена на взволнованном старике. Оказывается, в далеком прошлом Лютер Темплтон был одноклассником Ричарда Маккормака. И хотя не водил с ним дружбу, все же его сильно задело, что он когда-то так близко знал больничного стрелка. Мистер Темплтон, в отличие от энергичного и хорошо сохранившегося Маккормака, в свои 74 выглядел не очень бодро и даже болезненно. Так что неудивительно, что его сын и невестка с таким беспокойством отнеслись к его непреклонному желанию присутствовать на суде над сыном стрелка. По сути, Темплтоны пришли поддержать потрясенную Оливию, ее гораздо более потрясенных родителей, а также растоптанную горем старшую сестру Пенелопы Рене Ламберт. Но как бы старик Темплтон не сдал свои позиции из-за всего этого стресса. Пока я смотрела на своих родителей издалека, голос человеческих голосов, поднимающихся к высокому потолку коридора, вдруг резко начал разрастаться и становиться отчетливее. Прежде чем я поняла причину стремительного возрастания общего возбуждения толпы, я увидела, как моя мать, раскрыв рот от явно перехватившего у нее дыхание, с силой схватила отца за предплечье и вдруг совершенно потрясенным тоном, наверняка вызвавшим мурашки по коже не у меня одной, глядя куда-то в направлении входа, вдруг произнесла: «Ох, Говард, как эта девушка похожа!» Никто не понял, что именно мама имела в виду. Но все — отец, я, Байрон, Маршалл, Астрид, Грир, Грация, миссис Шейн, Грэм и Джованна — мгновенно бросили свои взгляды в том направлении, в котором взгляд моей матери застыл, словно пораженный невидимой волной электрического тока. В коридор вошла Пейтон Пайк. Рядом с ней шел следователь Арнольд Рид. И они, словно не замечая серьезного волнения, которое в толпе вызвало их появление, невозмутимо продвигались вперед по направлению ко входу в зал суда, напротив которого стояла наша компания. «Она похожа? На кого?» Осевшим голосом, словно он знал ответ на свой вопрос, поинтересовался у матери отец. Но ответа от нее он так и не получил. «Это следователь Пейтон Пайк», вспомнив, что мои родители на протяжении последних 3 недель бойкотировали прессу, решила просветить их я. «Это она вела расследование». Меня неожиданно смутила реакция матери и растерянность отца. Поэтому я решила, что они уже знакомы, может быть, косвенно. «Вы могли видеть ее фотографии в прессе?» «Это и есть Пейтон Пайк?» Словно не слыша меня, мама продолжала напряженно наблюдать за упорно не замечающей нас Пайк. «Нет, я прежде ее никогда не видела. Я бы точно запомнила ее. Я напряглась. С чего бы вдруг моей матери точно запоминать Пейтон Пайк? Растерянный же взгляд отца меня вовсе покоробил. Нет, они должно быть уже знакомы, ведь все признаки их знакомства с ней налицо. Но почему-то они пытаются это скрыть от присутствующих. Почему? А ведь я ее знаю. Вдруг совершенно неожиданно подал голос Грир. Сделав шаг в сторону от Грации, заслонившей ему обзор, и положив руки в карманы брюк, он, врезавшись взглядом во все еще ничего не замечающую Пейтон Пайк, начал раскачиваться с пяток на носки и обратно. «Однажды она заступилась за меня в старшей школе. Одного из моих обидчиков она окунула головой в унитаз, за что после ее в качестве наказания заставили посещать внеурочные исправительные занятия, предназначенные для заядлых хулиганов. Так значит, она местная», — процедил Грэм Шейн. «Этой девочке памятник нужно поставить». Полушепотом, по-видимому, опасаясь быть услышанной, уверенно приближающейся к нам Пайк, воскликнула миссис Шейн. «Если бы не она, никто бы никогда не узнал о преступлениях Ламберта. И кто знает, сколько еще бед он натворил бы с этими мерзавцами, своими отцом и дедом». «Дедом?» — мгновенно напрягся мой отец. «Конечно». Миссис Шейн одарила моего отца крайне удивленным взглядом. «Столько лет никто не мог разоблачить преступника. А здесь появляется эта девушка, и спустя столько мучительных лет всеобщего ожидания, раскалывает это дело голыми руками, словно сгнивший изнутри грецкий орех. Самый молодой главный следователь в истории города раскрывает грязные дела самого старого, бывшего следователя Эйча Маккормака». «Как? Эйч Маккормак — дед Стэнли Ламберта?» На сей раз очередь восклицать пришла к моему отцу. «Следователь Маккормак? Отец больничного стрелка?» Я чуть не покраснела от неловкости перед услышанным. Не стоило моим родителям изолировать себя от прессы настолько, чтобы создавать вокруг себя столь серьезный информационный вакуум. Да уж, теперь она суперзвезда полицейского мира. Сверля взглядом неумолимо приближающийся к нам Пайк, глухо произнесла стоящая между мной и матерью Астрид. Она такое не любит. Должно быть сложно такому закрытому человеку, как она, переносить столь пристальное, пусть даже любовное внимание общественности к своей персоне. Как только Астрид договорила эти слова, Пейтон Пайк, проходящая на расстоянии 3 метра мимо нас, вдруг непроизвольно скользнула взглядом по всей нашей компании. И, словив на себе мой взгляд и взгляд Астрид, отстранённо и совершенно безэмоционально кивнула в ответ на наши красноречивые кивки и приветственные взмахи руки, поспешно посланные в ее сторону. Она даже не задержала на нас внимания. Пайк совершенно безразлично отнеслась ко всем остальным людям, стоящим рядом с нами. А значит, кроме меня и Астрид, она все же больше никого из нашей компании не узнала. Так почему же мои родители, увидев ее, так напряглись?